Глава 11. Технолог оказался прыщавым коротышкой с жиденькими сальными волосами, сквозь которые просвечивала багровая лысина. На мясистых пальцах красовались крупные перстни, от одежды разило потом. Он был первым человеком в Севенне, который не показался Мэллоу голодным. Липкие губы технолога лениво шевельнулись. «Но валяй да побыстрее, дел полно». «А ты, похоже, не из нашинских», — сказал он, подозрительно оглядывая Мэллоу сквозь редкие ресницы. «Да, я не здешний», — признался Мэллоу. «Но это к делу не относится. Кстати, вчера я послал вам небольшой подарочек». «Да, мне передали. Забавненькая безделушка. Может, я ею и воспользуюсь». «У меня есть и другие, не менее интересные вещицы, и не только безделушки». «Так, ясненько. Похоже, я понимаю, как у нас дальше дело пойдет. Начнешь предлагать мне всякую дребедень, пару кредиток, тряпки, побрякушки, всякое такое, чем, как кажется, твоей грязной душонке можно подкупить честного технолога». Он продолжал, презрительно выпятив нижнюю губу. «Я знаю даже, чего ты хочешь взамен. Много вас таких шляется. Только одного и надо. Меня не проведешь. Хотите втереться в наш благородный клан? Хотите постичь тайны атомной науки и научиться обращаться с техникой? Вы, собаки севенские, думаете, между прочим, плевать я хотел на твою болтовню, будто ты не здешний. Хрена лысого, я тебе поверил. Все вы думаете, что если попадете в технологи, так уйдете от наказания за мятеж. Спрятаться хотите. Технологи-то неприкосновенны, знаю я вас». Мэллоу собрался возразить, но технолог остановил его властным жестом. «А теперь, — взревел он, — убирайся вон, пока я не сообщил твое подлое имя коменданту города. Ты что, всерьез думаешь, что я запросто нарушу клятву? Те севенские предатели, что тут работали до меня, те, может, и согласились бы. Но ты меня не за того принимаешь. Как жаль, что я тебя не сразу прикончил вот этими самыми руками». Мэллоу мысленно улыбался. Из технолога вышел бы неплохой трагик. Торговец бросил взгляд на жирные лапы технолога, украшенные массивными перстнями, те самые, которыми тот грозился его придушить, и сказал: «Ваше мудрейшество, вы не правы. Во-первых, я не шпион вице-короля, явившийся сюда за тем, чтобы проверить вашу лояльность. Во-вторых, я хочу предложить вам кое-что, чего нет у самого императора. В-третьих, взамен мне нужно совсем немного, то есть практически совсем ничего». «Вот как ты заговорил», — прищурился технолог. «Ну и какие же такие царские дары ты готов бросить к моим ногам? Чего же это такого нет у самого императора?» — выговорил технолог, давясь от смеха. Мэллоу встал и отодвинул в сторону стул. «Три дня я ждал, когда вы соизволите принять меня, ваше мудрейшество. Но то, что я хочу вам показать, не займет более 3 секунд. Будьте так любезны, возьмите бластер». «Чего-чего?» «И выстрелите в меня, я буду весьма вам признателен». «Чего?» «Если вы меня прикончите, можете спокойно объяснить полиции, что я пытался вас подкупить, чтобы вы выдали мне секреты вашей гильдии. Вас щедро вознаградят. А если вы меня не прикончите, я вам подарю свое защитное поле». Тут технолог впервые заметил, что его гость окружен бледным сиянием. Он поднял бластер, прицелился и выстрелил. Молекулы воздуха пронзил атомный разряд. Они распались на сверкающие горящие ионы, вытянулись в ослепительный тонкий луч, добрались до груди Мэллоу и... смертоносный луч испарился. Мэллоу даже не пошевельнулся. Бластер технолога с гулким стуком брякнулся на пол. Мэллоу спокойно поинтересовался: «Ну так что, есть у императора персональное защитное поле?» «А у вас будет». Технолог в страхе прошептал: «Ты... вы... что, технолог?» «Нет». «Ты тогда откуда у вас это?» «А вам какая разница, хотите или нет?» На стол легла тонкая цепочка с кнопкой на запястье. Технолог судорожно схватил ее и стал разглядывать, дрожа от волнения. «Это... она целая вся?» «Все». «Как включать?» Мэллоу нажал кнопку. Технолог поднял на Мэллоу взгляд, исполненный ужаса и удивления. «Сэр, я технолог высшей квалификации. Уже 20 лет я работаю инструктором. Я учился на Трентере у великого Блэра. Вы или подлый шарлатан, который пытается уверить меня, что внутри крошечной коробочки величиной, черт бы меня побрал, с лесной орех, находится атомный генератор или... Нет, надо тебя к коменданту отвезти. Это от вас не уйдет. Объяснять тут нечего. Я вам серьезно говорю, что устройство в полном комплекте. Технолог побледнел, застегнул цепочку на запястье и нажал кнопку дрожащей рукой. Его тут же окружило мягкое сияние. Он поднял бластер, но тут же опустил его. Судорожно перевел регулятор интенсивности облучения на минимум. Нервно нажал спусковой крючок, нацелив бластер на собственную ладонь. Луч спокойно оттолкнулся от руки, не причинив технологу никакого вреда. Технолог поднял голову, обалдело уставился на Мэллоу и прохрипел: «А если я возьму, да я выстрелю в вас?» «Валяйте», — равнодушно отозвался Мэллоу. «Вы что думаете, я вам последний отдал?» Его массивную фигуру тут же окружило голубоватое сияние. Технолог нервно поежился, бластер лег на крышку стола. «Ну ладно, говорите, чего хотите взамен?» «Я хотел бы взглянуть на ваши генераторы». «Нет, это запрещено! Нас могут вышвырнуть в открытый космос!» «Не собираюсь я к ним прикасаться, только взгляну». «А если я не соглашусь?» «Если не согласитесь, то останетесь при своем. У вас теперь есть защитное поле. А у меня есть еще кое-что. Например, бластер, который пробивает защитное поле». Глаза технолога алчно заблестели. «Пойдемте со мной».